«О, Мерлин!» — выдохнул он и взял меня на руки. «Потерпи!» — прошептал Северус и быстро перенес меня на свою кровать. Он нервно начал рыться в своих шкафчиках в поисках требуемой мази. Найдя спасительную бутыль, откупорил пробку и вылил содержимое на мою морду и больную лапу. «Как тебя угораздило?» «Зачем?» – бурчал мужчина, втирая мазь в обожженную кожу. Мазь быстро подействовала, и через минуту я уже вернулась в человеческое обличье с заживающей кожей. Рука еще болела, и я щурилась каждый раз, когда цеплялась за что-то. В кресле же сидел Северус в светло-голубом колпачке, ожидая объяснений, но вместо них услышал: «Привет, привет», – холодно отозвался профессор. «МММ, я встретила дракончика. Ради Поттера и Дигори, я полагаю», — так же холодно продолжил он. «Гарри все равно сегодня узнает и расскажет Седу, а мне же нужно знать их породы». Я закусила губу. «Знаю, это было очень глупо. Невероятно глупо», — взорвался Северус. «Идиотка, ты могла умереть». Мужчина очень долго ругался, постоянно подчеркивая, что я очень глупая и самоуверенная идиотка, решившая, что она может все и так далее в этом духе. Я немного жалела о содеянном, но только чуть-чуть, хотя бы потому, что смогу сказать парням все слабости этих драконов. «Прости», все же искренне сказала я и встала. На глаза снова навернулись слезы из-за боли в руке и на лице. Северус тут же переменился в лице, тяжело вздохнул и, продолжая бурчать, подошел ко мне и слегка приобнял за плечи, с той стороны, где рука здоровая. «Не рискуй так сильно», — с мольбой прошептал он. «Я не обещаю то, чего не смогу исполнить», — так же тихо ответила я. Профессор снова вздохнул и посмотрел на меня, не скрывая печали и боли. «Тогда, сразу иди ко мне за помощью. Я всегда помогу тебе, Мара. Всегда, всегда». «Ты уже сказал Дигори?» — спросила я у Поттера, когда мы все впятером сидели под деревом у речки. Рука все еще сильно болела, и я старалась ей не пользоваться. «Да, конечно», — тут же ответил мальчик и покосился на меня, собственно, как и вся компания. «Что?» — не отрываясь от чтения, спросила у них я. «Ты в последнее время не разговариваешь со старшекурсниками», — ответил неуверенный избранный. «Он имеет в виду Седрика», — объяснил Рон. Гермиона сложила руки на груди. Драко выжидающе посмотрел на меня. «Он обманул меня, и я обиделась», — ответила я. «Что?» — хором спросили удивленные ребята. «То», — неуверенно ответила я и продолжила чтение книги. «Мне одному кажется, или...» — начал Поттер. «Да», — подтвердил Драко. «Легендарная девушка, которая признает, что она обиделась и даже назвала причину», — сказал Рон. Мы с Гермионой переглянулись. «Не отвлекайте, я стараюсь спасти жизнь двум везунчикам». Четверокурсники потупили глаза и старались не отвлекать меня. «Гарри, передай это ему». Через где-то полчаса я протянула парню лист с названиями драконов и их слабостями. «Понял», — кивнул Поттер. «Такой же листок я дала и ему. Прочитай как можно быстрее и внимательнее». «Понял, приступай», — сказали мы хором с Гермионой и Драко, и парень сразу начал вчитываться в написанное. Тем же вечером я встретилась с Седриком в коридоре школы. Он слегка побледнел, увидев меня. «Привет», — поздоровался он. «Привет», — холодно ответила я. «Мара, пойми, я же не знал, что кубок выберет именно меня», — начал оправдываться Седрик, яростно жестикулируя. «Сед, дело даже не в этом. Ты пообещал, что не будешь кидать свое имя, но кинул. Ты скрыл это от меня. Я поняла, что мое лицо уже совсем не спокойное, а просто грустное, но я даже не подумала менять выражение лица». Я вздохнула. «Я понимаю, многие бросили свое имя в кубок. Насчет турнира не переживай, я не позволю тебе умереть. Ты меня пугаешь», — прошептал обезоруженный пуффендуец. «Я многих пугаю». Я пожала плечами и ушла в сторону гостиной Слизерина. 3. В день турнира я так сильно нервничала, что забыла надеть очки и заметила это только когда пришла на арену. Ко мне подбежал какой-то мальчик из Гриффиндора и мягко схватил под локоть. «Луна, пошли, Джинни и Дин заняли нам места», — сказал Невилл. «Я Мара». «Луна, Мара носит очки, пойдем, пойдем. А еще я в Слизерине», — заметила я и показала парню шарфик. «Мара, почему ты без очков?» — удивился мальчик. «Я забыла их», — я пожала плечами. «О, ладно, тогда давай я проведу тебя к ребятам. Я только что их видел. Лонгботтом повел меня в неизвестном направлении. Вот, я заметила большое скопление людей и направилась к ним». «Ребят, это Мара», — представил меня Невиллу. «Забирайте, а я пошел на поиски младшей из Лавгудов», — и удалился. «Привет», — помахала я. «Ты что, забыла очки?» — удивленно спросил Драко. «Да, в день турнира трех волшебников, уточнил он. «Да, великолепно», едко заметил парень. «Но, это мои слова. Тему моих очков ребята развивали довольно долго. Близнецы Уизли и Джордан, кажется, строили какие-то мостки, которые я не могла рассмотреть. Рон все повторял, что я совершила просто непростительную ошибку». А Драко и Гермиона о чем-то перешептывались. «К нам подошло двое высоких людей, кажется, это мужчины, взрослые. Привет всем, мы пришли посмотреть на Гарри и Седрика», — поздоровался один из них голосом Римуса. «Ага, это лунатик и бродяга. Мара, можно тебя на мин?» Он замолчал. «Да-да, я забыла надеть очки», — сразу ответила я на незаданный вопрос. «Можно тебя на минутку?» — спросил он, и я кивнула. Мужчина взял меня за руку и отвел на некоторое расстояние от друзей. «Я прошу вас помириться», — сказал Римус, и только после этих слов я заметила, что с нами еще шел Сириус. «Ваши вечные дрязги и мелкие ссоры очень плохо влияют на других, поэтому просто помиритесь». «Ладно, я ушел». Мужчина оставил нас наедине друг с другом в полном молчании. Пару минут мы просто смотрели в разные стороны, ожидая, кто же начнет эту неприятную тему. И вот, дух гриффиндорский победил. «Лунатик сказал, что я должен извиниться перед тобой, но я даже понятия не имею, зачем», — начал бродяга. «О, все просто. Мне не нравится, как ты отзываешься о дорогом мне человеке». Я пожала плечами, мол, это же очевидно. «Ты про Нюниуса?» — еле сдерживая смех, уточнил он. «Не называй его так», — холодно сказала я. Мужчина перестал улыбаться. «Мара, Снейп, еще когда учился, интересовался черной магией и здорово в ней поднаторел. На первом курсе он знал больше заклинаний, чем добрая половина семикурсников. И, если честно, то я не поняла и половины его тирады. К чему это вообще было? Я тоже разбираюсь в темной магии, причем довольно неплохо. А на первом курсе я вела подготовительные для пятикурсников». Я пожала плечами. «Вообще не понимаю смысла в твоих словах». «Не понимаешь?» — прошипел злой Сириус. «Мара, он был пожирателем смерти. Он воевал на стороне Волдеморта, а также предал его и практически каждый год спасает твоего крестника». «Что?» – удивился мужчина. «Что? Ах, ты же даже не знаешь об этом. Верно, лучше верить в то, что Северус Снейп слишком умный слизеринец, владеющий темной магией, легилименцией, очень сильный экклюминист и зельевар. Ты видишь только положительные черты», – снова вспылил бродяга. «А ты их не видишь вовсе, Блэк». Мужчина вздрогнул, когда услышал свою фамилию. «Он ненавидит меня, ненавидел Джеймса и ненавидит Гарри», — уверенно сказал Сириус. «А может, ты припомнишь, за что?» — холодно прошипела я, еле сдерживаясь, чтобы не намагичить чего-то незаконного. «Он был самым обычным учеником, распределенным на Слизерин, и дружил с Эванс. Это ведь и все причины, не так ли?» Я прищурила глаза от гнева. «Мара, ты не понимаешь. Попробуй себя хоть раз поставить на чужое место. Представь, что ты обычный парень-волшебник, над которым издеваются все подряд и которого ненавидят из-за его единственного друга». Я вдруг осознала, что делаю, и издала нервный смешок. «Я пытаюсь воззвать к твоей совести, но совсем забыла, что у тебя она направлена только на Поттеров. Тебе не стоит с ним общаться». «Я не буду извиняться», — твердо сказал бродяга. «Сириус, когда понадобится, я спасу тебя», — сказала я, тяжело вздохнув. «Но друзьями нам с тобой не быть». Я старалась тихо посапывать на плече у Драка, но подушка яростно комментировал происходящее на арене. Люда Бэгмин может позавидовать черной завистью. Однако я слышала только небольшие вырезки. Седрик применил заклятие трансфигурации и превратил камень в собаку. Почти сработало, но дракон в последний момент предпочел собаке человека и обжег его. Дигори успел увернуться. Флёр сумела погрузить дракона в транс. Он оцепенел, вдруг всхрапнул. Юбка Флёр вспыхнула, но она залила огонь водой из волшебной палочки. Крам засветил дракону глаза. Дракон передавил половину яиц. Кажется, ему снизит баллы. Гарри использовал молнию. Отвлекает. Царапнула, гадина. Схватил как снитч. «Мара, ну проснись же ты». Парень тряхнул меня за плечо, но мою сонливость этим не пробьешь. Остались только результаты, пойдем есть. «Я и не сплю», — бодренько заявила я, и даже увидела, как парень удовлетворенно ухмыльнулся, гордый собой. Далее, как и по канону объявили, третье место заняла полувейла, второе — подросток непоследок, а первое поделили только мышцы и мальчик, который выжил. Всю последующую неделю Гермиона надоедала Поттеру на той теме, что он должен поскорее разгадать тайну золотого яйца, а Гарри и Рон отнекивались, мол, еще много времени. Также на этой неделе приехала новая мантия для Уизли, и Драко находил невероятно большое количество времени, чтобы подтрунивать над парнем на эту тему. Ах, да, святочный бал. Святочный бал традиционно проходит во время турнира трех волшебников, мягко, но со строгими нотками объявлял профессор Снейп собравшимся в гостиной слизеринцам. Филч тем временем настраивал какое-то большое устройство, с самого его основания. В ночь перед Рождеством, мы вместе с гостями соберемся в большом зале, где будем веселиться, как подобает воспитанным людям, мистер Гойл. Северус ненавязчиво перевел взгляд на троллеподобного парня, когда он захрюкал на словах «будем веселиться». Как представители принимающей школы, тут же продолжил он, вы обязаны не ударить в грязь лицом и показать себя с самой лучшей стороны. Прошу отнестись к этому серьезно, потому как святочный бал – это прежде всего, конечно, танцы. Последнее слово профессор произнес как-то нехотя, а я внимательно ожидала грядущего, ведь канон часто забывается. На детей же эти слова сработали как спусковой крючок. Они заговорили, зашептались, и в зале поднялся довольно ощутимый гул. Тишина. Холодно сказал профессор, и все тут же умолкли. Дом Салазара Слизерина пользуется уважением волшебников всего мира вот уже 10 столетий, и я не допущу, чтобы вы всего за один вечер опозорили это имя, ведя себя как маловоспитанные, плохосоображающие грубияны. Отчеканил каждое слово он. В гостиной некоторое время царила непроглядная тишина. Молчали все, даже компании девчонок. Северус обвел холодным взглядом учеников и остановился на мне. «Мисс Лавгуд, прошу, помогите мне». Он протянул мне руку, намекая на то, чтобы я подошла. «А нет, профессор, я не умею танцевать». Я быстро-быстро замотала головой, и у меня даже появилось чувство, что она сейчас отвалится. «Лавгуд», прошипел мужчина, и мне не оставалось ничего, кроме как встать и подойти к нему. «Я отдавлю вам все пальцы». Предприняла я еще одну попытку отмазаться от танца, но мужчина, пресекая все дальнейшие отговорки, схватил мои руки и положил одну на свое плечо, а вторую вытянул вместе со своей вперед, вторая его рука опустилась мне на талию. «Двигайтесь за мной. Раз, два, три. Раз, два, три. Убейте меня». Прошептала я, и Северус, разумеется, все услышал. «Еще рано, Лавгуд». Так же тихо ответил он мне. Быстро встали и танцевать. Громче, уже для учеников. Близ встал в пару с Мелисентой, Теодор пригласил Дафну Гринграсс, а Драко протянул руку Пенси. И почему-то все были довольны. Все, кроме меня и Северуса, которому я отдавила пальцы. И да, вечером он мне это припомнил. Я же предупреждала, Сев. Я закатила глаза, втирая лекарственную мазь в пальцы учителя вечером. «Обезоружить преподавателя», – прошипел он в это время. «Ну, бывает, связать меня инкарцера. Вы как-то не очень сопротивляетесь, профессор Лавгуд». «Да, папочка, вы меня убиваете», – устало выдохнул мужчина, наконец расслабившись. «Я вас спасаю». На лице невольно расцвела улыбка. 4. Я встретила Седрика случайно. Он летел на метле и заметил меня. «Хей, призрак, как твое ничего?» Весело спросил он, уже давно забыв о недавней ссоре. «Все нормально, книжки вот несу в библиотеку вернуть. А сам ты как? Ожог от дракона зажил?» Возможно, переживания в моем голосе и не очень много, но я действительно переживаю, сама зная, как это больно. «Мадам Помфри творит чудеса похлеще наших преподавателей». Он рассмеялся. «Кстати, с кем на святочный бал идешь? Я сейчас Чжоу хочу пригласить. Ты ее видела? Она такая красивая». Он мечтательно посмотрел на окна в башне. «А еще умная. Согласись, в Коктевран только умных выбирают. Тебе бы подошло». «Да, наверное». Я улыбнулась, вспомнив свое поступление и как мы со шляпой разбирались, куда же меня послать, направо или налево. «Ну, я полетел». Он взмыл вверх. «Седрик». Я позвала парня и даже протянула руку, пытаясь схватить его за рукав. Но рука лишь слегка тронула кончик метлы, а пуффендуец меня уже не слышал. 5. Гермиона правда идет с кем-то на бал. Ворвавшись в тайную комнату, которую мы так и не переименовали, хором спросили Драко, Гарри и Рон. «Да, конечно», — рефлекторно ответила я. На меня тут же посыпался поток вопросов, который я смогла прервать только Силенция. «Я не скажу, с кем она идет, это ее дело, парни, и найдите уже себе пару». «Да, ты права», — согласились мальчишки и ушли. За ними тут же вошел Фред. «Привет», — поздоровалась я. «Хотел тебя пригласить, но, как понимаю, ты уже занята». Он пожал плечами и уселся в кресло напротив. «Нет, у меня еще нет партнера». А кто мог меня пригласить? Искренне недоумевала я. Мара, у тебя из 8 друзей только один женского пола, и Гермиона уже с кем-то идет. Как ты можешь быть свободна? Также искренне недоумевал Фред. Джордж идет с Анджелиной, Лиз Дафной Гринграсс со Слизерина, Седрик с Чжоу Чанг, а эти трое спросили про Гермиону и убежали. Я пожала плечами. Ты еще не сказала ему, с несвойственной ему серьезность, спросил парень. Я подумала и решила, что лучше он будет счастлив с той, кого любит и не морочит себе голову. Спокойно сказала я и даже выдавила улыбку. Это слишком жестоко по отношению к тебе, не думаешь? Может, чуть-чуть, согласно кивнула. Но мир вообще жесток со всеми своими прелестями. Мара, пойдешь с мной на святочный бал? Неуверенно спросил Фред и снова слегка покраснел, так же как когда и поцеловал меня. Я вспомнила этот момент и улыбнулась. Да, конечно, я кивнула. Но, пожалуйста, не строй надежд, пока я сама еще не все решила. Чувство – штука слишком сложная и непредсказуемая. Прости, я все понимаю. Парень встал с кресла и подошел ко мне. Он взял мою руку и, поднеся к лицу, дотронулся губами костяшек пальцев. Это очень мило, заметила я, и в этот момент в комнату ворвалась ранее упомянутая троица. Мара, ты же девушка. Пойдешь с Аймен? Ой, простите, парни, леди уже занята. Фред гаденько усмехнулся, а парни понурили лица. Когда намечается какое-то важное мероприятие, не входите в женскую комнату, опасно для жизни. Именно такой вывод я сделала, когда в меня залетело несколько помад разных оттенков. Упало ровно 8 платьев, когда нас в комнате всего 4. Это было страшно, жутко и да, повторяюсь, опасно для жизни. Мара, ты не накрашена. Взвизгнула Пенси, и 3 пары рук схватили меня и начали наносить на мое лицо все, но по чуть-чуть и даже помогли надеть темно-фиолетовое платье с серебристым шлейфом, спадающим сзади. А это надо снять, пропела Мелисента, потянув руки к моему кулону на шее. Нет, резко сказала я, и она убрала руки. Уверена, он не очень подходит к платью, с сомнением спросила Дафна. Абсолютно, это подарок, спокойно пояснила. Девочки понятливо заулыбались каким-то своим мыслям и отпустили меня. Я вышла в холл, где никто не обращал на меня внимания, и для начала разыскала Луну. Она стояла в паре вместе с каким-то парнем, смуглокожим пуффиндуйцем по имени Рольф Саламандер, старше моей малышки на 2 года, полукровка, внук знаменитого Ньюта Саламандера. Да-да, когда Луна поступила в Хогвартс, я узнала обо всех мальчиках из Коктеврона и Пуффиндуя вплоть до 5-го курса. 6-й и 7-й решила вычеркнуть. Рядом со мной прошел Драко в черной бархатной мантии с высоким воротником. Он вел под руку Пенси в светло-розовой мантии, которая ей очень шла. Теодор Нотт пригласил Мелисенту. В толпе я заметила Ли Джордана и Дафну Гринграсс. Оба были в темно-синих нарядах, рядом с ними шли Джордж и Анджелина в красных, Невилла и Джинни, а за ними я наконец увидела своего партнера. Фред тоже увидел меня, подошел в темно-фиолетовой мантии и протянул руку. «Привет, ты выглядишь чудесно», — сказал он. «Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь». Я приняла его руку и заметила, как парень оглянулся на Гарри с Парвати и Рона с Подмайпатил. Я тоже на них глянула и усмехнулась, увидев скривленные лица мальчишек и слегка надутые сестер. Мы все зашли в зал, где было расставлено множество небольших столиков, в которых поместится по 10-15 человек, и сели вместе с Джорджем, Анджелиной, Ли, Дафной, Драко, Пенси, Роном, Парвати. Драко и Рон яростно оглядывались по сторонам, ровно до того момента, как не вышли чемпионы турнира. Первыми вышли Флёр Делакур и Роджер Дэвис. Далее шли Виктор Крам и Гермиона Грейнджер. Гермиона выглядела великолепно. Я уверена, что она выглядит намного лучше меня. Голубое платье, закрученные локоны, легкий макияж – все придавало ей непревзойденную яркость, словно я смотрела на солнце. За ними прошли Седрик в красивой парадной мантии и уложенными волосами вместе с Чжоу Чанг в серебристом и переливающемся на свету платье. Я невольно поджала губы, и Фред сжал мою руку. Он ничего не сказал, только улыбнулся, и я тоже растянула губы в легкой улыбке. Последними шли Гарри и Подмапатил. Сначала танцевали только чемпионы и их партнеры, а дальше в дело вступили Хагрид и мадам Максим, за ними старый интриган и профессор МакГонагалл, псевдогрюм и профессор Синистра. Все нашли себе пару, и мы с Фредом не отставали от них. Парень двигался красиво и правильно, будто умел танцевать всегда, а я вечно наступала ему на ноги и приговаривала «прости, ничего». Весело отзывался он и начинал гонять какие-то шуточки по этому поводу. Я все время улыбалась, так как это было действительно весело. Потом ведунья заиграли новый танец, веселый и быстрый. К нам с Фредом незаметно пританцевали Джордж и Анджелина. Парни танцевали так шумно и весело, что мы с Анджелиной заразились этим весельем и, сняв давящие туфли, уменьшили их, положили в маленькие сумочки и затанцевали не хуже парней. Другие пары шарахались от нас, боясь за свою жизнь, и кажется, очень серьезно, потому что от нас отошли даже учителя. Когда мы начали уставать, ведунья ненадолго утихли, подбирая новую песню, а парни отошли за напитками. «Фух, я присяду», — сказала раскрасневшаяся Анджелина и отошла, а я выловила новую жертву для танца, так как начался еще один медляк. «Девушка не должна приглашать мужчину, love good», — отнекивался Северус. «Ой, да ладно, папочка, пальцы на этот раз не отдавлю», — смеясь прошептала я и приподняла подол, показав ноги в белых колготах, без туфель. Мужчина удивленно открыл глаза, а я увела его побыстрее на танцпол. Он рефлекторно начал вести танец. Все пары удивленно оглядывались на нас, а я закусывала губу, чтобы не рассмеяться. «Вы напрашиваетесь, love good», — прошептал Северус, смотря только на меня. Я пожала плечами и не скрывала улыбку. «Что это они творят?» — зло прошипел он. «Кто?» — не очень интересуясь, спросила я и обернулась на голос ссорящихся. Ожидала я увидеть Рона и Гермиону, ну и Гарри, но увидела совсем не их, далеко не их. Множество красных мозгошмыгов летали вокруг двух парней. «Мистер Уизли, мистер Дигори, мисс Чанг, что здесь происходит?» — холодно спросил профессор Снейп, подойдя к вышеупомянутым. Седрик и Фред грозно направили друг на друга палочки и выкрикивали какие-то ругательства. Чжоу смотрела на них как на умалишенных, а еще с горечью и обидой на лице. Никто из троицы не обратил на нас внимания, и Северуса это, кажется, разозлило. «Экспеллиермус». Палочки тут же вылетели из рук хозяев и приземлились в ладонь мужчины. Он сказал холодным, требующим немедленного ответа голосом: «Я спрошу еще раз, что здесь происходит? Все из-за тебя». Со слезами на глазах воскликнула когтевранка и убежала прочь из зала. «Love good, что вы уже натворили?» — обреченно спросил профессор. «С вами станцевала». «Все еще ничего не понимая», — ответила я. «Может, тогда вы ответите, молодые люди?» Северус перевел взгляд черных глаз на парней, но они ни капли не растерялись и, перебивая друг друга, но одновременно ответили: «У него розовые носки». «Он выпил мой сок». Я непонимающе посмотрела на Северуса, он на меня. Потом мы снова перевели взгляд на парней. Что ж, профессор даже слов не нашел для них, впрочем, как и я. «Носки? Сок? Серьезно? Может, они еще и про курочку гриль вспомнит? Мисс Лавгуд, мне кажется, вам пора спать», — выделяя каждое слово, произнес мужчина, и я еще более удивленно посмотрела на него. «Но при чем здесь я?» — задала я логичный вопрос. «И обуйтесь», — игнорируя мой вопрос, сказал он. «Вы все еще здесь? Мы позже поговорим об этом, профессор», — обидевшись, прошипела я и убежала из зала. 6. Забежав в свою спальню, я закрыла дверь и остановилась. Сложила руки на груди и задумалась. От утомления и обиды все мысли в голове перемешались. Голова разболелась. Я сняла платье, немного мучаясь из-за всей еще болящей руки, и упала на кровать. «Скоро Рождество», — пробормотала я сама себе. «Нужно подготовить подарки. Луна, папа, Седрик, Драко, Гарри, Фред и Джордж, Рон, Ли, Гермиона, Римус, Северус и Сириус. Может, Сириусу не надо?» «Нет, надо. Хэймэм. И что мне им подарить? В прошлом году я всем подарила пледы, в позапрошлом кружки, а на первом курсе теплые тапочки, но что в этом году? Как же сложно думать, когда болит голова. Аргх, где мое зелье-вспомогалка?» Я порылась в шкафчиках и откопала скляночку с розоватой жидкостью, откупорила и выпила. Результат был практически моментален, боль в голове тут же прошла. «Луне, наверное, подарю кулон, в шапке-невидимке был очень красивый», — продолжила раздумывать вслух. «Хаем, что это?» — удивилась я, увидев какую-то тетрадку, над которой летало много белых и зеленых мозгошмыгов. Посредине внизу я увидела инициалы. «Как мило. Я нашла дневник. В последний раз, когда я слышала о дневнике в Хогвартсе, меня заперли в темной и холодной комнате на несколько дней. О, а на этом написано не Том Мравала Редгл, а всего лишь М.Э. И что мне делать с этой книжечкой? Может, сжечь? Это кажется самым разумным выбором. Но что-то останавливает, и желание сжечь становится все сильнее. Решив, что лучше хотя бы почитать пару страниц и потом сделать выводы, Я открыла тетрадку. Вверху неаккуратным и кривым почерком было выведено следующее. Этот гнусный мальчишка сегодня вновь решил пренебречь моими советами и женился на той девушке. Я знаю, что это приведет к плохим последствиям, но он верит, что настоящая любовь не может быть связана хоть с чем-то плохим. Глупый мальчишка. Запись вдруг исчезла, и кто-то снова вывел тем же почерком другие слова, от которых прошелся холодок по спине. Кто ты и почему читаешь мои записи? Ну уж нет, спасибо, проходили. Я уверенно захлопнула дневник и сложила его в портфель. Через минуту я все же достала дневник и перо и написала ответ. Меня зовут Акамара. Я нашла твой дневник у себя в шкафчике, и меня это не сильно радует. Я не знаю, кто ты. Незамедлительно появился ответ. Прелестно, я тоже не знаю, кто ты. Может, расскажешь? Меня, кажется, начинает злить этот Я великий волшебник. Я учился в Хогвартсе на сильнейшем из факультетов, Слизерине. Моя магия не подвластна пониманию обычных смертных умов. Меня боятся все враги Хогвартса. Мое имя знают все взрослые и дети. Глаголила последующая запись, написанная кривоватым почерком. «Вальдеморт, что ли?» – спросила я у тетради, но написала другое. «Ты можешь быть полезен. Для тебя будет честью обучаться у меня». «А да, конечно. Все вы так говорите. А потом учи самих и показывай, как готовить пиццу». Усмехнулась, вспомнив один из дополнительных с Северусом, когда я действительно повела его на кухню Хогвартса и начала объяснять, как готовить пиццу Маргарита. «Да-да, а великий волшебник, скажи, чтобы ты подарил своему лучшему другу, в которого влюблен, но не хочешь, чтобы он об этом знал. О, разумеется, песчаную Эфу, мило. Или, если очень срочно, можно самую обыкновенную гадюку. Их довольно много расплодилось, но я бы посоветовал Эфу, будет надежнее. Я не убить его хочу, а великий волшебник, а порадовать. Можешь сделать его королем, но не факт, что все хорошо закончится. Я пробовал, радовались только 13 лет. А потом ему девушка изменила, и все закрутилось, завертелось. Лучше змею, а комара, лучше змею. Он маг, а не магдл, королем не станет. Хаем, можешь его в мой орден продвинуть. Какой, твой орден? Может, это часть души старого интригана? Он же орден Феникса создал, в честь своей пташки. А может, и сама курочка умудрилась. Мысль мне не позволила окончить последующая надпись. Орден Мерлина. О, прелестно. Я познакомилась с Мерлином и говорю с ним о подарках на Рождество. Что может быть лучше? Примечание к части. Песчаная Эфа, ядовитая змея рода Эфа из семейства гадюк. Одна из 10 самых ядовитых змей. Глава 21. Глава 22. 1. Акамара, ты еще здесь? К сожалению, Мерлин, к сожалению. Я тяжело вздохнула и закрыла тетрадь, сжала зубы от понятия не имеющего, гнева на мою удачу, зависти, что у кого-то жизнь мирная и не наполнена полнейшей жестью, да у той же Пенси Паркинсон, мечта, а не жизнь, а может, из-за того, что я не забуду просто так о Мерлине и его дневнике. В общем-то, я и сама не знаю, отчего сжимаю зубы до довольно звонкого скрипа, но собираюсь с мыслями и расслабляю челюсти. «Просто скажи, что ты не один из тех сумасшедших волшебников-спасителей». Ответа не было несколько минут. Я успела вызвать домовичку Милку и попросить чая. Она тут же принесла мне горячий напиток, и я с радостью отпила его. Наконец, на пожелтевшем от старости листе вырисовались слова. «Зачем мне это? Единственный, кого я всегда хотел спасти, Артур, и он скоро должен проснуться. Я никогда не думал о спасении кого-то другого. Дай угадаю, ты не можешь лгать сейчас, к сожалению». Тут же пришел ответ. «Кстати, я бы хотел уже выйти из этой книженцы. Не поможешь? Вот так просто?» Я приподняла брови, и хоть Мерлин этого не видит, я просто сделала это рефлекторно. «Можешь что-то попросить взамен?» «Конечно». Я задумалась. «Ну, величайший и сильнейший волшебник за все времена, довольно полезная штука. Но, что-то должно будет пойти не так, обязательно. У меня тут сейчас опаснейший и величайший турнир, в котором участвуют двое моих друзей. Я сейчас не очень настроена верить строкам из волшебного дневника. Ой, да ладно тебе. Я, может, есть хочу. Тебе всего ничего нужно будет сделать. Ни смертей, ни жертвоприношений, ни самоубийств, ни опасных и ядовитых зелий или чего подобного. Нет-нет, только смешать пару ингредиентов. Это точно не смертельно, оно не станет забирать мои жизненные или магические силы. Конечно, нет, я же не Моргана. Всего лишь зелье сваришь, скажешь, Меркус, и готово. Этот идиот слишком позитивно пишет, пробормотала я, закусила губу, написала. спеши», и принялась ругать себя за излишнюю гриффиндерность. Через пару секунд Мерлин написал подробный рецепт зелья, который я не смогла бы сама приготовить. Во мне забились в ужасном поединке любопытство и инстинкт самосохранения, и так ничего не решив, уснули вместе со мной. 2. Весь следующий день я старалась не думать о Мерлиновом дневнике, причем буквально, и ходила по магазинам Хаксмида, в то время как все остальные разбрелись кто куда. Для Луны я, как и собиралась, купила замечательный кулон с опалом, внутри которого был маленький голубой цветочек. Для Гермионы в том же магазине нашелся милый браслет с разными мини-фигурками, а с мальчишками все было намного проще. Разумеется, им всем я купила по новой, мягкой и очень удобной подушке, в радужную расцветку в мягких тонах, упаковав больше десятка подушек. Для папы, Драка, Гарри, Седрика, Рона, Перси, Фреда, Джорджа, Ли, Римуса, Сириуса, Люциуса и Северуса. Парни, наверное, снова будут коситься на меня и проклинать за такой своеобразный подарок, но точно будут им пользоваться, как обычно. Совсем скоро наступит день рождения Северуса, и я должна найти ему что-то очень хорошее, а не как обычно, книжка о том, книжка об этом. Поиски не увенчались успехом. Я несколько часов бродила по деревне и обошла абсолютно все магазины по 5 раз, но так ничего достойного и не нашла. Идя в школу, я, как по мановению моей не самой лучшей удачи, встретила 2 особей мужского пола. Одна особь с неприязнью посмотрела на меня и отвернула черноволосую голову, а вторая тряхнула рыжиной и, кинув слова прощания своему прошлому оппоненту, двинулась ко мне. «Привет, привет», — поздоровался он. «А это тебе», — широко улыбаясь, Фред протянул мне букет из ромашки, розы, тюльпана и всего, что только можно, по одному. «Я не знаю, какие цветы ты любишь, поэтому купил все, что были в магазине. Спасибо, я приняла букет и понюхала цветы. Но здесь нет тех, что ты любишь, да», — понурившись, сказал парень. «Лучше бы ты купил ей валерианы. Нюниус бы одобрил», — все еще не ушедший Сириус подошел к нам и начал с оскорблений. «Кстати, это очень полезное растение, если ты не знал, Блэк», — холодно заметила я. Мужчина, как и всегда, скривился, услышав свою фамилию. «А ты куда ходила, Мара?» — попытался сменить тему Фред, но бродяга явно хотел покидать больше оскорблений. «Занисшей нежитью от Затфрика Примерского, наверное. За подарками», — я постаралась проигнорировать эти слова. «Наверное потому, что эта книга и впрямь у меня уже есть. Опять пледики подаришь, или может тапочки-единороги?» — смеясь, заметил Фред. «Тапочки, в виде единорога?» — удивился Сириус. «Мне как-то раз прислал их кто-то, на Рождество, прямо в Азкабан. Это была ты?» «Не скажу», — я улыбнулась Фреду, не обращая внимания на бродягу, и приложила палец к губам. «Подарок, на то и подарок, верно? Ну же, Мара, что это? «Не скажу, Фредди, и не мечтай». «Фредди, я точно что-то пропустил», — задумавшись, Сириус нахмурил брови. «Вы бы еще дольше друг друга игнорировали и оскорбляли», — не выдержал Уизли. «Я его не оскорбляла, ее не игнорировал. Знаешь, Фодж, я ее ни разу не оскорбил, а Нюниус сам это заслужил», — выпалил на одном дыхании явно обиженный Сириус. «Я спасла твою жалкую жизнь, вытянула из той гнили, куда тебя загнали, нарушила законы, а ты каждый раз оскорбляешь самого дорогого мне человека. Ты даже не задумывался о том, что Северус этого не заслуживает, и ни разу не извинился». Я не смогла сдержать эмоции, так же, как и бродяга, выпалила все на одном дыхании. «Он, не ты», — гаркнул мужчина. «Ты прав», — холодно сказала, собрав чувства в кулак и поджала губы. «Но если ты не любишь только Северуса, тогда почему не проявишь хоть малую долю уважения ко мне? Ведь мне ты ни разу не сказал даже спасибо». На глаза начали наворачиваться слезы, и эмоции почти вырвались из-под контроля. Взрослая жизнь всегда была жестокой, но в прошлое меня хотя бы уважали. Я сжала челюсти, закрыла глаза. Сделав несколько вдохов и выдохов, я снова посмотрела на Сириуса. Сжала кулак и, не заботясь о том, что вообще-то неправильно его сжала, со всей силы врезала мужчине по лицу. Я уверена, что упал он только от эффекта неожиданности и никак иначе, но все равно приятно видеть его на земле. Поправив лямку магически расширенной сумки с подарками, я наконец вошла в школу, ни разу не обернувшись. Я без стука ворвалась в кабинет зельеварений. Обычно, чтобы Северус посмотрел на меня и моментально закрыл дверь позади, подошел ко мне и, не сказав ни слова, просто снял очки и прижал к своей груди. Слезы лились беспрерывно, я всхлипывала, шмыгала носом и сжимала мантию мужчины до белых костяшек. Когда я начала понемногу успокаиваться, Северус отстранил мое лицо и вытер слезы своей горячей ладонью. «Ничто не стоит твоих слез, Мара», — серьезно сказал он, не отводя своих черных глаз от моих, голубых. «Где твой зимний плащ?» — задал он неожиданный вопрос. «Давай погуляем где-нибудь. Вместе?» — с надеждой спросила я. «Конечно, вместе», — усмехнулся профессор и, не дожидаясь моего ответа, плаще трансфигурировал кресло в белоснежный плащ, очень похожий на мой. Призвал свой, мы оделись и вышли с черного выхода. 3. Они опять поссорились? Обреченно спросил Джордж у брата. Да, а потом призрак ему врезала, кивнул Фред и переступил, покрытое снегом, обваленное дерево. Бродяга сам виноват, заметил Седрик, он никогда не задумывался о чувствах призрака к Снейпу. Профессору Снейпу, Незнайка, перекривлял голос подруги Ли. Рысь, она точно заколдует тебя, если узнает, смеясь сказал Джордж. Друзья шагали по запретному лесу, время от времени проваливаясь в ямы и цепляясь за обваленные деревья. Фред встретил их сразу после того, как Мара ушла, а надутый Сириус пошел к Римусу. Седрик показательно не смотрел на Фреда, а тот на Дидгари. «Стойте!» — шикнул Седрик, спрятавшись за куст. «Кто-то идет!» Мародеры, которым позволили так зваться и бродяга, и лунатик, спрятались так, чтобы их было не видно, но чтобы они все видели. На поляну вышли двое людей. Мужчина в черном плаще с сальными волосами и горбатым носом и девушка в белоснежном плаще теплых радужных колготах и невероятно длинном зеленом шарфе. Мародеры удивленно посмотрели на них, особенно на покрасневшие глаза подруги. «Ух, как же холодно», — сказала Мара, и Северус тут же подошел к ней и заколдовал шарф, колготы, сапоги и плащ. «Так теплее?» — обеспокоенно спросил он, закончив. Мальчишки удивленно переглянулись. «Вай-вай, а кто это обо мне беспокоится?» — смеясь спросила девушка. «Мара, я всегда о тебе беспокоюсь», — сделал обиженное выражение Северус. «А еще ты всегда ужасно серьезный. Ну же, улыбнись». Мужчина пережал переносицу, вздохнул и улыбнулся. Парни за кустами ошарашенно переглянулись. Они как рыбы открывали и закрывали рты, переглядываясь и указывая на волшебников на поляне. «Тебе тоже стоит улыбнуться?» Мужчина вздохнул и посмотрел на небо, с которого падали снежинки. «А какие у меня причины это делать? Назови хоть одну». Сев, девушка тоже вздохнула и уткнулась лицом в шарф. «Все живы?» «Не все. Моя мама умерла, а я не смогла ничего сделать». «Ты не знала?» Северус покачал головой. «Знала, но забыла, Сев. Память странная штука. Я хотел тебя успокоить, а не давить на больные темы», пробурчал Северус и, подойдя к девушке, обнял ее со спины. «Ну же, улыбнись. Жив ведь и я, и твой Фредди с Дидгари, и Люпин, и Блэк, и все остальные. В этом же есть что-то хорошее, верно?» Мужчина проследил, как уголки губ девушки приподнимаются в легкой улыбке на бледном лице. «Вы живы?» Они еще пару секунд постояли в тишине, смотря как с неба падают белые снежинки и опускаются на землю. Но вот Мара хитренько ухмыльнулась и выскочила из объятий профессора. Отбежав на пару метров, она запустила руки в перчатках, в снег и слепила неровный шарик. «Сейчас зима, так давай же играть в снежки». Она рассмеялась и кинула снежок в очень удивленного и определенно не ожидающего подобного Северуса, и кстати попала в плечо. Парни за кустами снова открыли рты.